Он сопротивлялся. Он выл, как зверь, попавший в капкан, но, несмотря на свою могучую силу, ничего не мог сделать. Их было трое, а он один. Они были трезвые, а он пьян. Они всю жизнь избивали людей, а он никогда. Все это случилось в тот недалекий исторический период, когда кандалы в Средней Азии уже исчезли, а наручники еще не появились. В конце концов, милиционеры, продолжающего вырываться поэта, обвязали веревками, перебрасывая и затягивая их с бесстрастной ловкостью крестьян, навьючивающих верблюда. Они вбросили его в машину и увезли в больницу. Там ему сделали успокаивающий укол, и он, запеленутый в веревке, уснул глубоким, привычным сном побежденного богатыря. На следующий день он проснулся в купе поезда, мчавшегося в Ташкент. Он потянулся, с удовольствием почувствовав, что на нем нет не только веревок, но и одежды. Она аккуратно висела над ним. Да не приснилось ли ему все это? Ну, увы, боль в теле и синяки на голых руках были реальны, и значит, Кербабаев был реальным. Он хорошо помнил, с какими шутливыми словами он помчался на милиционеров, а что дальше было, представлял смутно. Он только точно помнил, что милиционеры не оценили его шутки. А поезд летел все дальше и дальше. Потом поэта долго беспокоила мысль, как его внесли в поезд. Уже раздетого до трусов и майки, в которых он сейчас лежал, или раздели его здесь? Ему очень хотелось, чтобы все было достаточно прилично, и раздели его уже здесь, в купе. В провинции почетного гостя после затянувшегося банкета случается приводят в купе, придерживая за руки. Иногда приносят, особенно ревизоров, а потом раздевают и укладывают в постель. Ему хотелось, чтобы вагон считал его почетным гостем, которого привели после слишком обильного застолья. О веревках он и думать не хотел, об этом думало его затекшее тело. О том, что он был приведен как исключительно почетный гость, указывал тот факт, что он в купе был совершенно один. Но, с другой стороны, это могло быть следствием ограждения пассажиров от буйствующего человека. Вдруг его пронзила мысль, целы ли его деньги, документы, билет. И вот видовый пиджак висел над ним на крючке. Он лихорадочно порылся в карманах и, не веря своему счастью, убедился, что все на месте. Правда, состояние его пиджака, согласно его же теории, едва тянуло на часучевый китель третьего секретаря. И даже одной пуговицы не хватало. Он раскрыл чемодан, коробки с фильмом и одежда были на месте. Теперь при его богатстве, перед тем, как в Ташкенте явиться к начальству, он приведет себя в полный порядок. Он сменил брюки и галстук, оставив в купе пиджак отдыхать после милиционеров, и с ёкнувшим сердцем убедился, что купе не заперто снаружи. Вариант буйного пассажира отпадал. Да, конечно, его в приличном виде привели сюда. Или принесли. Главное, что в приличном виде. Опохмелиться без единого слова. Склонный преувеличивать все хорошее, как и все плохое, сейчас он был потрясен, что деньги и все остальное имущество уцелело. «Туркмены — прекрасный народ», — подумал он. «А Кербабаев — исключение. Такой честной милиции нет нигде в мире. И даже хорошо, что они меня связали», — думал он в порыве благородства. «А то я мог бы в ярости пьяного буйства раскидать этот глинобитный городок». Тут мы должны слегка подправить нашего поэта. По более поздним сведениям, дошедшим до нас через сына председателя колхоза, начальник милиции, распоряжаясь отправить в Ташкент все еще спящего не то летаргическим, не то вечным сном странного лектора, и чувствуя, что дело принимает межреспубликанский оборот, пригрозил милиционерам, занятым телом и вещами нашего поэта, что он лично из своего личного пистолета пристрелит каждого из них, если у лектора что-нибудь пропадет. Все быстрее и быстрее двигаясь в ресторан, как бы отстреливаясь от Кербабаева ржавыми выстрелами, хлопающих за спиной железных дверей, наш поэт все восторженнее думал: «О, как я был прав, что никогда в жизни не допускал в своих стихах социальные темы! Не допускал и не допущу! Энергия стиха и никаких идей!» После перестройки его книги, обгоняя одна другую, стали появляться на прилавках. Он изъездил Европу по следам своих поэтических снов. По его словам, сны были интересней. «Хорошо, что я успел о Европе написать до того, как увидел ее», — говорил он. «Там много интересного, но так написать, как я написал до того, как увидел ее, теперь я не смог бы». Сейчас он один из самых видных поэтов страны. Недавно он получил государственную премию. Ему эту премию вручал лично Ельцин, впрочем, как и всем остальным. Но навряд ли Да и просто невозможно представить, чтобы кто-нибудь из остальных лауреатов услышал слова, сказанные нашему поэту. Если верить ему, я хочу сказать поэту, Борис Николаевич Ельцин, пожимая ему руку, широко улыбнулся и сказал: «На ловца и зверь бежит». «Мистика», — по привычке произносил поэт, пересказывая нам слова президента. «А разве не мистика?» — добавлял он в сторону тех, кто явно сомневался, что президент произнес эти слова. «Что я, поэт, всю жизнь гонимый издательствами, стал лауреатом государственной премии». «Юра», — сказал я шутливо, — «ты, оказывается, не великий поэт». «Почему?» — взревел он. «Вспомни судьбу великих русских поэтов», — сказал я. «Разве у кого-нибудь из них она увенчалась таким блестящим успехом?» Он помрачнел и надолго задумался. «Так что же?» «Еще не вечер», — сказал он впервые в жизни тихим голосом. Сюжет существования. Вот уже полгода моя машинка упорно молчит, как партизанка. Слова из нее не вышибешь. Что случилось? И вдруг я подумал, что Россия потеряла сюжет своего существования, и потому я не знаю, о чем писать. И никто не знает, о чем писать. Впрочем, был у меня хороший сюжет, но не пишется. По крайней мере, попробую пересказать его. Мы с товарищем поднялись в горы и зашли в чегемские леса, якобы охотиться на крупную дичь. Когда мы входили в лес, старая ворона нехотя с криком, похожим на оханье, слетела с ветки дуба и тяжело проковыляла по воздуху, опираясь на крылья, как на костыли. Я подумал, что это плохое предзнаменование. Мы целый день проплутали по лесу и никакой крупной дичи не встретили, ни кабана, ни косули, ни медведя. Впрочем, с медведем мы и не жаждали встретиться. Только один раз на лесной лужайке промелькнул серый зайчишка. Нам в голову не пришло стрелять в него. Правда, мы чуть не пристрелили заблудшего колхозного быка, но он вовремя высунул из кустов голову и с обидчивым недоумением посмотрел на наши ружья, направленные на него, словно хотел сказать: «Ребят, вы что, совсем спятили?» Мы стыдливо опустили карабины в знак того, что не совсем спятили. Мы плутали в чегемских джунглях. Разрывать сплетение лиан в лесу оказалось легче, чем разрывать сплетение сплетен в городе. Долгие безуспешные поиски мясной добычи все чаще и чаще склоняли нас к вегетарианской еде. Орехи, лавровишня, черника. К вечеру мы вышли на окраину Чегема. Здесь в полном одиночестве жила последняя хуторянка Чегема. Звали ее Маница. Изредка она приезжала в город продавать сыр, орехи, муку. В городе жила ее старшая замужняя дочь. Там же в сельскохозяйственном институте учился ее сын. Я их всех знал. Дети у нее были от первого брака. Это еще достаточно интересная женщина, 40 с лишним лет, с глазами, затененными мохнатыми ресницами, довольно полная, легкой крестьянской полнотой, трижды выходила замуж. Мужчины, увлеченные ею, с рыцарской самоотверженностью вскарабкивались на окраину Чегема, но в конце концов, не вынеся отдаленности от людей и не в силах вступить в диалог с окружающей природой, уходили от нее, низвергались, скатывались вниз, звеня рыцарскими доспехами, и, встав на ноги, отряхивались уже внизу, в долине, кишащей словоохотливыми дураками. Дочь усиленно зазывала ее в город, но она наотрез отказывалась там жить, потому что считала недопустимым грехом бросать дом деда. Все остальные ее братья и сестры расселились по долинным деревням Абхазии. Встретила она нас радушно. Она ввела нас в обширную кухню, без особой осторожности сунула наши карабины в угол, где стояла метла, как бы указав истинное место нестрелявшим ружьем. Она усадила нас у жарко горящего очага. В красной юбке, в темной кофточке с оголенными, сильными, красивыми руками она весь вечер легко носилась по кухне и рассказывала о своей жизни, то просеивая муку и равномерно шлепая ладонями по ситу, то воинственно меся мамалыгу мамалыжной лопаточкой, то размалывая фасоль в чугунке, придвинутом к огню, вращая мутовку между ладонями. Наконец она зарезала курицу, с необыкновенной быстротой общипала ее, промыла внутренности и, насадив на вертел, присела к огню. Она поворачивала вертел, временами отворачиваясь от огня и с улыбкой, далеко идущей улыбкой, поглядывая на нас, как бы находя в наших охотничьих поползновениях много скрытого юмора. Если бы мы взяли в руки свои карабины, получилось бы нечто вроде фазан на вертеле, после удачной охоты. Картина совершенно неизвестного художника. Потом она разложила свой горячий ужин на низеньком столике, достала откуда-то бутылку чачи, обильно разливая нам и попивая сама.